Теперь мы были неразлучны, Долорес, Пепе, Эд и я. Эд с его шутками, мы с нашим молчанием. Гротескная четверня. От каких фантастических родителей? Мы питались друг другом, как питает с собой раковая опухоль. И все же, поверишь ли, были мгновения, которые я вспоминаю со сладкой тоской, обычно связываемой с более приятными вещами. Пепе, как сейчас вижу, зажигает спичку о ноготь большого пальца, пробует выловить рукой золотую рыбку из фонтана. Мы в кино, едим воздушную кукурузу из одного пакета. Он уснул и привалился к моему плечу. Он смеется над тем, что я морщусь при виде его рассеченной губы. Я слышу его свист на лестнице. Слышу, как он поднимается ко мне, и шаги его тише, чем стук моего сердца. Дни. Тающие быстро, как снежинки, слетают в осень, осыпаются ноябрьскими листьями. Холодное зимнее небо пугает своим красным светом. Сплю целыми днями, закрыв жалюзи, натянув на лицо одеяло. И вот уже масленичный вторник. Мы собираемся на бал. Все, кроме меня, выбрали себе костюмы. Эд — монах-францисканец с сигарой в зубах. Пепе — бандит. А Долорес — балерина. Один я не могу ничего придумать, и это перерастает в чудовищную проблему. Вечером появляется Долорес с громадной розовой коробкой. Я преображаюсь в графиню, и мой король — Людовик XVI. На мне серебряные волосы и атласные туфли, зеленая маска. Я облачен в фисташковый и розовый шелк. Сперва ужасаюсь, увидев себя в зеркале. Потом прихожу в восторг. Я необыкновенно красив. И позже, когда начинается вальс, ничего не знавший Пепе приглашает меня. И я, эдкая хитрая Золушка, улыбаюсь под маской и думаю, ах, если б это был я, лягушка, царевну олова в золото. Лети, пернатый змей, час поздний. Так кончается часть моей саги. Еще одна весна. Они уехали. Это апрель. 6 дождливого и сиреневого апреля. 2 дня спустя, после нашей блаженной поездки на озеро Понтчартрейн, когда был сделан снимок, и когда в символическом мраке нас несло по тоннелю любви. Хорошо. Слушай дальше. В конце дня, когда я проснулся, дождь за окнами и где-то по крыше, тишина, если можно так сказать, бродила по дому, и почти как всякая тишина, она не безмолвствовала. Она стучалась в двери, отзывалась в часах, скрипела ступеньками, чтобы заглянуть мне в лицо и взорваться. Внизу болтало и пело радио, но я знал, что его никто и не слышит. Она уехала, и с ней уехал Пепе. В комнате. Ее все было вверх дном. Пока я рылся в обломках крушения, лопнула гитарная струна, и звон ее отдался дрожью в каждом нерве. Я побежал наверх, разинув рот, не в силах издать ни звука. Все управляющие центры в моем мозгу онемели, воздух ходил волнами, и пол растягивался гармошкой. Ко мне шли. Я ощущал их, как сгущение воздуха. И оно поднималось по лестнице, неузнанные. Они будто входили мне прямо в глаза. Сперва я подумал, что это Долорес, потом Эд, потом Пепе. Не знаю кто. Они трясли меня, умоляли и ругались. «Этот мерзавец», — говорили они, — «удрал! Сукин сын, мерзавец, с машиной, со всеми вещами и деньгами, окончательно, навсегда, навеки!» Но кто это был? Я не видел. Ослепительное сияние окружало его, как Христа. «Пепе, это ты? Эд, Долорес?» Я оттолкнул его, побежал в ванную, захлопнул дверь. Бесполезно. Ручка двери начала поворачиваться, и вдруг я понял с безумной ясностью. Долорес, наконец, настигла меня в своих снах. Тогда я нашел револьвер, хранившийся в старом носке. Дождь перестал, окна были открыты, в комнате прохлада и запах сирени. Внизу пело радио, а в ушах у меня стоял гул, как морской раковине. Дверь открылась, я выстрелил, и еще раз, и Христос исчез вместо него и вместо всего. Эд в грязном полотняном костюме, он сложился пополам, попятился к лестнице и покатился вниз, как тряпичная кукла.